И вздох прошелестел в пространстве, в садах, во дворцах, всюду вздох, ее вздох. Бури, дожди, воды, страх, нетронутость, потоки и потопы, и тишина, как на краю света. Она уже женщина. Бросит девушку в постель к чужому и враждебному. Убить в ее душе Бога. Звери ревели в подземельях Сирая, как бы напоминая, что не ступишь по этой земле шагу, чтобы не наткнуться на чудовище. Бешеный ветер бил в ворота, дудел тяжко и скорбно, и плакали дерево, медь, железо, стонали задвижки и засовы, а у нее стонала душа. Но Настасья молчала. Ни стона, ни вздоха, не зная, куда податься, жалась к султану. И лежали они долго-долго, прижатые друг к другу так плотно, что не оставалось между ними места ни для страха, ни даже для несчастья. Ибо мир все равно прекрасен даже тогда, когда жизнь печальна, тяжела и невыносима. И создали мы вас парами. Любовь, молитва и война начинаются всегда прекрасно, окончаются. Султан хотел думать об этой девушке, лежавшей в его постели, но не мог. Что-то мешало, а что именно, не мог определить. Может, ее молчаливость? Женщины всегда невыносимо болтливы. Он не терпел их болтовни, может, потому глубоко в душе, будучи чуть ли не распутником, изо всех сил сдерживал себя и выказывал к женщинам холодное безразличие. Идолы не разочаровывают только потому, что они безмолвны. Может, и эта девушка такой маленький идол. Но она слишком маленькая, чтобы вознестись до его высот и служить ему идолом. Была и не была. Одна эта ночь для нее останется воспоминанием величайшего, ибо недоступно счастье, а для него просто одной ночью, не более. Султан не мог разрешить, чтобы женщина видела его спящим. После утех Кизляр-ага выпроваживал женщин в их покое. Также выпроводил он и Настасью, ставшую уже теперь навсегда и навеки Хуррем. Не проронила султану ни слова, чем подивила его и немного рассердила. Но все равно велел, чтобы определили ей отдельный покой и выдали из сокровищницы большие рубиновые сережки и рубиновый перстень, любимые камни Сулеймана. И вознаградил их за то, что они вытерпели, садом и шелком. Теперь Кизляр-ага принес для Настасии теплую одежду, которую ловко набросил на нее, дал ей обувку, но она оттолкнула шитые бисером софьяновые туфельки, пошла назад босиком, потому что уже не мерзли ее ноги, а пылали, как и все тело, огнем. Ни в каких султанских дневниках нет записи об этой ночи. И сам Сулейман забыл о ней уже утром. Колонна. Кто мог заглянуть в султанову душу? Даже Валиде и Ибрагим, люди, стоящие ближе всех к Сулейману, не могли сказать с уверенностью, как поведет он себя на высоком троне, какие сделает первые шаги, кого возьмет себе за образец, покойного отца своего султана Селима, кого-то другого из султанов, железного Тимура или знаменитого Искандера. А сам Сулейман между тем видел перед собой только Махмеда Фатиха, завоевателя Царьграда, султана, который никогда не впадал в отчаяние, даже поражение умел превращать в победы, не терял впустую ни единого дня, ни единой минуты и когда оставался без власти, заботился о собственных знаниях, а когда готовился к величайшему деянию своей жизни, взятию Царьграда, сам носил камни для сооружения крепости